Гилберт был не в таком настроении, чтобы считать чье-то присутствие в порядке вещей. Он чувствовал, что Рождество в Уорвик-Холле преподносит ему один неприятный сюрприз за другим. При виде еще одного неизвестного ему гостя, он почувствовал, что чаша его терпения переполнилась. «Кто вы такой, черт возьми?» — спросил он воинственно. «Меня зовут Роджер, сэр», — ответил Верзила учтиво. Голос его звучал как-то безлично, словно исходил из хорошо налаженной машины. «Зачем вы тут околачиваетесь?» «Видите ли, сэр, околачиваться, собственно говоря, моя профессия. Вот моя карточка, сэр». В руке Роберта вдруг оказалась маленькая четырехугольная карточка. «Лондонское управление полиции», — прочел он. «Особый отдел. Сим удостоверяется, что Джеймс Артур Роджерс служит в лондонском управлении полиции в чине сержанта. Настоящим подтверждается его полномочия на исполнение служебных обязанностей». «Понимаю». Он возвратил карточку владельцу, держа ее кончиками пальцев, как будто даже прикасаться к ней было противно. «Значит, вы из этих?» «Я как будто раньше вас встречал». «Так точно, сэр. В воскресенье 20 сентября между 8 и 10 часами вечера». «Ну?» «Митинг на улице. Лига свободы и справедливости, сэр. Я был в дежурстве». «Так вот в чем дело. А теперь вас послали сюда продолжать шпионить за мной?» «Нет-нет, сэр. Я здесь по службе охраны, приставлен к сэру Джулиусу». Роберт откинул голову и захохотал. «Охрана», — сказал он. «Вот здорово. Нужна она ему». «Ну так вот, что я вам скажу. А вы, вернувшись в Скотленд-Ярд, можете передать это вашему начальству. Когда наше движение захватит власть, молодчики вроде вас потеряют работу». «Никаким образом, сэр», — ответил сыщик невозмутимо. «То же самое в прежнее время говорил сэр Джулиус и его сторонники, когда я присутствовал на их митингах. Вам тоже понадобится охрана. Всем она нужна». Осторожное покашливание за спиной заставило Роберта круто повернуться. «Извините, сэр». Брикс говорил достаточно почтительно, но вид у него был неодобрительный. Очевидно, беседа между сыном хозяина дома и полицейским не предусматривалась традициями Уорвик-Холла. Он обратился к сержанту Роджерсу. «Чай для вас приготовлен в комнате экономки, мистер Роджерс», — быстро проговорил он. «Благодарю вас, мистер Брикс». «Я вас не задерживаю, сержант», — язвительно сказал Роберт. «Весьма признателен, сэр», — ответил Роджерс по-прежнему благодушно и удалился. Роберт смотрел ему вслед с отвращением. «Вот с чем нам теперь приходится мириться, Брикс», — заметил он. «Вот именно». Дворецкий кашлянул опять. «Извините меня, мистер Роберт, но не смогли бы вы поговорить со мной сейчас?» Роберт повернулся и молча посмотрел на него. Брикс стоял в почтительной позе, которая его приучила многолетняя дисциплина, но его взгляд неуклонно выдерживал взгляд хозяйского сына, и в конце концов Роберт отвел глаза. Брикс продолжал тем же почтительным тоном. «Я затопил камин в курительный, сэр. Пожалуй, там будет всего удобнее». Роберт по-прежнему молча зашагал по коридору, прошел в дверь, которую Брикс открыл перед ним, и бросился в кресло у камина. Дворецкий, как и положено дворецкому, остался стоять на ковре посреди комнаты, пока Роберт, вытянув длинные ноги, угрюмо смотрел на носки своих ботинок. Молчание стало невыносимым, и, наконец, Роберт не выдержал. Подняв глаза, он вдруг буркнул: «Ну, Брикс, что же вы ничего не говорите?» «Я надеялся, сэр, что услышу какое-нибудь предложение от вас». «Мне нечего предлагать». «В таком случае, сэр, позвольте обратить ваше внимание на то, что моя дочь Сюзанна в настоящее время...» «Вот что, Брикс!» — Роберт вскочил. Его великолепный атлетический торс высился над смиренной фигуркой, стоявшей перед ним. «Какой толк опять поднимать всю эту историю теперь? Вы знаете положение дел так же хорошо, как и я. Мы обсуждали его не раз и не два. Я мог думать, что уж кто-кто, а вы можете мне доверять. Я обещал вам раньше и могу обещать вам сейчас». «Обещание, конечно, дело хорошее, мистер Роберт», — сказал дворецкий твердо. «Но это было уже давно, а теперь нужно думать о двоих, не считая меня. Давно пора что-либо предпринять». «Неужели вы и в самом деле считаете, что сейчас, когда мой отец опасно болен и в доме полно народу, пора что-то предпринять, как вы выразились?» вы крайне безрассудны, Брикс. Пока все должно идти, как шло до сих пор. Когда мне подвернется случай поговорить с отцом, я это сделаю».